Глава 22. Миллер. Капли пота стекают по моей спине, пока я выдавливаю из себя все возможное в самой тяжелой игре сезона. Черт возьми, да это самая сложная игра с тех пор, как я вступил в драконы 4 года назад. Но я продолжаю бороться. Я ни за что не сдамся, когда мы настолько близко к полуфиналу. Драконы заслуживают это. Мы весь сезон работали на износ, и если мы не сможем сделать это ради самих себя, то мы сделаем это ради наших фанатов. Они поддерживали нас весь сезон и прямо сейчас полностью заполнили трибуны. У нас получится, я просто знаю это. Осталось всего 10 минут, у нас ничья. Тренер просит тайм-аут, и мы все подъезжаем к ограждению, чтобы послушать его. Непонятно, откуда в меня прилетает бутылка воды, но я даже благодарен. Я выпиваю полбутылки, а остальное выливаю на лицо, после чего концентрируюсь на словах тренера. Его лицо покраснело от того, как сильно он кричал на нас во время игры. Я знаю, что он тоже изможден, как и мы, что и требовалось ожидать от такого потрясающего тренера, как он. От нашего тайм-аута остается всего 30 секунд, но тренер уже пересказал нам новый план атаки, подбодрил нас и отправил обратно на лед с новой мотивацией разбить противников пух и прах. Тэнк и я хлопаем друг друга по спинам и встаем на свои позиции. Толпа восторженно ревет в ожидании последних решающих 10 минут. Я смотрю наверх и взглядом нахожу Дэнни. Ее глаза не отрываются от меня, по ее лицу разлито волнение, но я знаю, что она уже все поняла. Эта игра за нами. Судья свистит в свисток, и игра продолжается. Тэнк и я бросаемся вперед, забирая шайбу. Черт возьми, даже Джексон где-то рядом с нами. Хотя это даже звучит как-то несправедливо. В последнее время Джексон работал, не покладая рук. Я даже подумываю, что он достаточно вырос, чтобы занять мое место капитана в следующем году. Посмотрим, как он будет справляться весь оставшийся сезон. Два игрока противоположной команды несутся прямо на меня, и я отправляю шайбу Тэнку, а тот передает ее Джексону, который появляется в центре. Я уворачиваюсь вправо, чтобы избежать столкновения и удара о стену, и скольжу прямо за спину Джексона на тот случай, если ему понадобится помощь. Но он в ней не нуждается. Он стоит идеально перед воротами, он не промахнется. Отведя клюшку назад, Джексон с силой бьет по шайбе. Как и ожидалось, она влетает прямо в сетку позади вратаря. Толпа вскакивает на ноги, крича от восторга, из-за чего вся трибуна просто ходит ходуном. Если бы я не знал, что арена надежна, то подумал бы, что вся конструкция может рухнуть на нас в любой момент. Джексон поворачивается и смотрит на меня. Он ждет моего одобрения. Я подъезжаю к нему и вытягиваю кулак. «Отличная работа, пацан!» Я киваю, когда он гордо бьет своим кулаком по моему с широкой улыбкой. Я удивленно наблюдаю, как он подъезжает к остальным ребятам. Кто бы мог подумать, что из всех придурков именно Джексон Пейн больше всех удивит меня? Ребята, стоя у стены, поочередно хлопают Джексона по спине. Я подъезжаю к ним и встречаюсь глазами с тренером. Он быстро кивает мне, намекая на то, что расслабляться не следует. Как будто я собираюсь останавливаться до финального гудка. Следующие 8 минут одновременно и самые быстрые, и самые медленные минуты в моей жизни. И точно самые болезненные. Я подмечаю каждую деталь игры, наблюдаю за маневрированием каждого игрока, их позиции на льду, куда они движутся. Одновременно с этим, не выпуская из вида шайбу. Тэнк и я берем игру на себя. Наши противники устали, что дает нам идеальный шанс показать, кто главный на льду. Тэнк и я устраиваем небольшое шоу для зрителей, чтобы показать, почему нас назвали командой мечты, и еще больше увеличиваем разрыв в счете. Звучит финальный гудок. Гордость за парней переполняет меня. Мы прошли в полуфинал. Замороженная четверка в Чикаго. Место, где мы уничтожим любую команду, которая будет стоять между нами и победой на чемпионате. Толпа снова встает на уши, пока мы выстраиваемся посередине льда, чтобы пожать руки соперникам, которые обиженно ворчат на нас. Мы сходим со льда и отправляемся в раздевалку. Тренер Харрис следует прямо за нами. «Отличная работа, парни!» — говорит он, выйдя на середину комнаты, чтобы все видели. «Вы порвали их в клочья сегодня. В какой-то момент было опасно, но вы выдержали. Вы работали как команда и показали, чей это дом!» Мы все бодро кричим. «Идите в душ, хорошенько отпразднуйте победу и возвращайтесь завтра на тренировку. Мы поедем на замороженную четверку через 6 дней, и вам всем нужно быть готовыми!» Он кивает нам, а потом выходит за дверь. Но через секунду снова появляется в раздевалке. «Вы двое!» Он смотрит на нас с Тенком. «С вами хотят встретиться журналисты. Не облажайтесь! И, что еще важнее, не опозорьте меня!» Мы киваем и ждем, пока он снова скроется за дверью, после чего смотрим друг на друга с широкими улыбками. «У нас получилось!» Я быстро принимаю душ, одеваюсь и выхожу из раздевалки вместе с парнями. В коридоре полно народу, и мне приходится постараться, чтобы найти знакомую копну волос. Дэнни стоит спиной ко мне, на ней джерси с моей фамилией и моим номером. Как будто почувствовала мой взгляд, Дэнни оборачивается и ярко улыбается. «Поздравляю!» Она прыгает в мои объятия и глубоко целует меня в губы. «Ты был великолепен!» «Спасибо, детка!» — отвечаю я, спускаясь руками вниз по ее телу и с силой сжимая ее ягодицы. «Ты готова к вечеринке?» «Ты не обидишься, если я пропущу сегодня?» Она морщится. «Неделя была тяжелой. Я хотела пораньше лечь спать». «Черт. Я должен был предугадать это. Конечно, она не хотела праздновать после такой недели». «Ты хочешь, чтобы я поехал с тобой?» — спрашиваю я. «Нет, не глупи», — посмеивается она. «Иди и отпразднуй с ребятами. Ты можешь разбудить меня, когда придешь домой». «О, детка, поверь мне, я разбужу», — шепчу я ей на ухо. Она хихикает и еще раз целует меня, крепче обняв меня за плечи. Отстранившись, Дэнни с такой гордостью смотрит на меня, что мне хочется закрепить это выражение на ее лице навсегда. «Держи», — говорю я, вытаскивая из кармана ключи от дома и от машины. «Я положу свои вещи в машину, и ты поедешь домой». «Спасибо». Улыбнувшись, она берет ключи из моих рук. Я провожаю ее до стоянки и закидываю сумку в багажник. По пути рассказываю про интервью, и Дэнни задает мне 1 000 000 вопросов. Я помогаю ей сесть в машину и смотрю, как она отъезжает от арены. Затем возвращаюсь обратно в поисках Тенка. Нахожу его у магазина брендированных товаров. Софи помогает девочкам закончить. «Эй, чувак!» — зову я Тенка. «Ты готов?» «Да!» — говорит он с широкой ухмылкой. Мы проталкиваемся сквозь толпу и входим в коридор, ведущий к раздевалке. Но вместо того, чтобы пойти направо, мы поворачиваем налево, в зал конференций. Как только мы входим в помещение, я быстро оглядываюсь и вижу нескольких людей, сидящих за длинным столом с 2 стульями прямо напротив. 2 женщины с блокнотами и мужчина с камерой. Тренер Харрис стоит позади них и выглядит так, будто вот-вот взорвется. Мы садимся на свои места, и журналистки начинают задавать вопросы. Мы проводим там по крайней мере 20 минут. Обе женщины спрашивают нас о команде, сезоне, наших планах на будущее и больше всего про наши отношения внутри команды мечты. Меня даже спрашивают, кого я вижу в качестве капитана команды в следующем году. Я отвечаю, что Джексону следует занять мое место, и смотрю прямо в глаза тренеру Харрису. Он озадаченно поднимает бровь, но слегка кивает. Тренер наверняка заметил, как тяжело Джексон трудился и как сильно вырос. Закончив интервью, мы встречаемся с тренером за дверью. «Черт, это было потрясающе!» Мы с Тенком обмениваемся улыбками. «Да, вы оба неплохо держались. Продолжайте в том же духе, потому что в Чикаго такого будет намного больше», — говорит тренер. Я на секунду погружаюсь в мечты. Интересно, будут ли транслировать наше интервью по телевизору? Я знаю, что моя семья с ума сойдет, если увидит меня по ящику. Что-то помимо хоккейных матчей, которые они видели уже 1000 раз. Тэнк и я движемся к выходу, по пути захватив с собой Софи. Она просто заваливает нас вопросами о прошедшем интервью. Парни хотят пойти в клуб, но сначала мы заезжаем в бар Микки. Тэнк останавливает машину и входит в бар, взяв Софи за руку. Я остаюсь на улице и вытаскиваю из кармана телефон, чтобы поскорее рассказать Дэнни о том, как прошло интервью. Вижу пропущенный звонок от Мии и еще несколько от мамы. Скорее всего, хотели поздравить меня с победой. Я набираю Дэнни и обрисовываю ей все в общих чертах, обещая рассказать подробнее утром за завтраком. Она желает мне хорошего вечера, и я кладу трубку. Так хочется к ней сейчас, но я должен быть здесь, с парнями. Нахожу в контактах Мию и звоню. Звонок остается без ответа, и я оставляю голосовое сообщение, попросив перезвонить, когда сможет. Затем звоню маме. Она отвечает почти мгновенно, что неудивительно. Она ненавидит заставлять людей ждать. «Алло», — говорит она, и я едва узнаю ее голос. «Мам, привет! Извини, я пропустил твой звонок. Я был немного занят, обеспечивал своей команде место в Чикаго». С улыбкой отвечаю я, гордость пульсирует в моей груди. «Ох, дорогой», — схлипывает мама. Я понимаю, что эти слезы не от счастья за меня. Это слезы горечи, разбитого сердца. Из нее вырывается еще один тяжелый всхлип, который лишь усиливает мое беспокойство. «Мам?» — спрашиваю я. Мои брови сходятся на переносице, а беспокойство почти перерастает в панику. «Что такое? Что случилось?» «Малыш, мне так жаль», — рыдает она, едва выговаривая слова. «Я не знаю, как сказать тебе. Мия...» Мое беспокойство превращается в ужас. Что могло заставить самую сильную женщину в моей жизни обернуться в рыдающий комок нервов? «Что такое, мам?» — выпаливаю я, мой желудок крутит от волнения. «Что не так с Мией? Что случилось?» «Была авария», — плачет мама, с трудом переводя дыхание. «Она умерла, Миллер. Нашей девочки больше нет». Я не слышу ее следующие слова. Падаю на колени посреди тротуара. Сердце уходит в пятки. Как она могла умереть? Моя младшая сестра? Маленькая Мия? Мертва.